России. Россия, ты, смеюсь и умираю, и ясный взор ловлю. Невероятное, тебя я знаю, в невероятностях люблю. Как красные мелькающие маки, мелькающие мне, как бабочки мелькающие знаки, летят на грудь ко мне. Прими мои немеющие руки, исполненные тьмой, туда, в твои незнаемые муки, слетает разум мой. Судьбой, собой, ты чашу дней наполни, и чашу дней испей, волною молний душу преисполни, мечами глаз добей. Блаженствую и тихо замираю, и ясный взор ловлю, я знаю все, я ничего не знаю, люблю, люблю, люблю. Мы русские, братьям-антропософам. Мы взвиваем в мирах неразвеянный прах, угрожаем провалами мертвенных лет. В просиявших пирах, в отпылавших мирах мы летящая стая горящих комет. Завиваем издали спирали планет, заплетаются нити судьбины годин. Мы серебряный, зреющий, веющий свет среди синих, таимых, любимых годин.